Глава 25. Ника. Дан разворачивает меня к себе и легко целует в лобик. «Не могу сказать, что планировал. Ты планы умеешь обламывать. Но я надеялся, скрывать не буду». «Вот же. А я повелась». «Обиделась, что ли? Эй, ты чего, белка? Мне с тобой нравится». Цепляет за подбородок и целует. «Так что не обижайся, но я скоро захочу тебя снова». «Нас видели». «Не парься, тебя никто не разглядел. На такой скорости, как ехала та машина, вообще сложно разглядеть что-то. А если сомневаешься, скоро докажу». Ухмыляется. «Так ты будешь переодеваться, или тебе приятнее ходить с мокрыми трусами?» «Я переоденусь. И поеду сзади. И больше ни-ни. Мы вообще-то в город едем. Зачем-то». У него в сумке реально оказываются мои трусы. Обалдеть, когда он их взять успел? С ночи подготовился. Вот же гад самоуверенный. Как будто знал, что снова я буду вести себя как заядлая грешница и вымаливать его мужскую ласку. Помимо трусов я нахожу протеиновый батончик, один из тех, что всегда покупаю для перекуса, и бутылка с соком. «Подкрепись, не стесняйся», — хмыкает с переднего сиденья Дан. «Сегодня тебе понадобится много сил». «У тебя большие планы?» «Подозреваю, шопинг будет изнурительным». «Не стоит напрягаться, вот и все». «Стоит», — упрямится. «Я могла передумать». И вообще, сам ешь батончики, а я еще не проголодалась. Обидчивая какая. У него благодушное настроение? Усмехается довольно. Машина плавно трогается с места. Итак, что у тебя за любимый имеется? Не дает передохнуть Дан и задает слишком волнующий для меня вопрос. Разве не моя очередь задавать вопрос? Давай отвечу. Ты хотел узнать мое полное имя. Дан не от имени Даниил. Дан сокращенно от имени Данис. Делает ударение на... Подозреваю, мама хотела назвать меня Денис. Но роды были тяжелые, она лежала в реанимации, а бумаги заполнял мой пьяный до зеленых соплей второй родитель. Он нацарапал Данис вместо Денис. Так что у меня паршивое имя, которое я решил сократить. Дан буквально огорашивает меня потоком информации, который вываливает на меня сразу же водопадом. Слова бьют как камни, не продохнуть. Я успеваю лишь открыть рот и захлопнуть его, чтобы не вытолкнуть из себя признание. С отцами нам не повезло. Вместо этого говорю с досадой. Ты использовал мой вопрос. Вдруг я уже передумала это спрашивать. Не считается. Фальстарт. Внезапно Дан начинает раскатисто смеяться. Белка, ты как ребенок. Ладно, я уступлю. Фальстарт так фальстарт. Спрашивать будешь? Нет, не думаю. Не нашла, что еще интересного у тебя спросить. Конечно, я вру. Мой язык горит от вопросов, в которых целая тьма. Кто он такой? Чем занимается? Почему живет так далеко? Что он любит? Ничего спрашивать пока не буду. Надо выбирать с умом. Больше никаких поспешных выводов и действий. Теперь я буду осторожнее с этим хитрецом. Не хочешь, как хочешь. Мой вопрос. Повторяю. Что у тебя за любимый имеется? Соврала? Нет. Ха. А он знает, что он любимый? Усмехается. Или даже не подозревает? На что это ты намекаешь? Будто я безответно по кому-то сохну? Очень похоже на то. Иначе я не понимаю, что за любовь такая, без близости. Секса у тебя не было. Платоническая любовь? Чушь. Может, импотент? Вадим не импотент. Возмущаюсь. У него все работает, как часы. Наверное. То есть я на практике не проверяла, но точно знаю, что у него были интрижки и все такое. Он старше. Член в деле не пробовала? Значит, гарантии быть не может. Хоть видела его агрегат? Трогала? Хватит. «Тебя не касается». «Касается, у нас уговор. Отвечай». Требует. Я осторожно подбираю слова, чтобы, рассказав о Вадиме, не рассказывать ничего о своей семье. Долго кручу в голове варианты, пока не признаю поражение. Так не выйдет. Не получится. В итоге я решила рассказать без имен и фамилий. Мы давно дружили с Вадимом. Еще со школы. Проглатываю факт, что он сын друзей семьи. В последний год у нас завязался красивый роман, и родители не были против. До некоторых пор. Отец отказал Вадиму. Пропускаю подробности. Отец был не против, но потом вдруг резко заломил цену. Если Вадим хочет строить со мной отношения, то пусть сразу женится, но перед этим заплатит баснословный выкуп за невесту. Семья Вадима бы не потянула такую сумму. Чуть позже я узнала, что отец проштрафился перед одним из ублюдков, Калмыченко, по прозвищу Калмык, за которым всегда подчищал грязные махинации и приводил их в законный вид. Папочка просто решил отвадить Вадима, чтобы без проблем сплавить меня Калмыку. Ведь тому захотелось иметь веские основания, чтобы больше папа не накосячит. Таким основанием должна была стать я. Вот только я случайно подслушала этот разговор и решила сбежать. Вадим мой план поддержал. Чувствую себя предательницей своей семьи. Судя по траурным заголовкам, калмык все-таки отправил на тот свет моего папашу и присвоил денежки. Но кое-что я все-таки урвала перед побегом. Папа всегда мечтал иметь сына, которого бы обучил всему, что знал сам. Но от его очередной жены родилась я, рыжая, нескладная и чересчур любопытная. Кое-чему я все-таки у отца нахваталась, поэтому побег удался. Мне казалось, 3 лет будет достаточно, чтобы калмыку надоело меня искать. Ведь состояние он прибрал. «Ты замолчала», — вырывает меня из раздумий Дан. «Замечталась о любимом». Вздыхаю притворно. На самом деле отдираю от души липкий страх, что я ошиблась. Некоторые люди не прощают оскорбления, такие как калмык. Отец отказал Вадиму, но мы все равно решили быть вместе. Просто для этого придется немного побыть порознь и подождать, пока меня признают без вести пропавшей. Дан молчит. «Я не люблю, когда мне врут. Но я сделаю вид, будто на моих ушах не повисла лапша, потому что не хочу портить этот день. Кстати, я делаю тебе одолжение, и за это хочу получить минет», — добавляет невозмутимо. Я поперхнулась. «Минет? А не треснет?» — пыхчет возмущение. «Не треснет», —